Глава 4. Вот ваш диагноз, больной. «Он гусь!» — выла Жозефина, бегая по кухне туда-сюда, как подорванная. «Гусь из сна! Сон мне в лапу! Я вещий пес. Кэсси, пирог пригорел и с луком! Траурная каемка на крыльях! Тревога! Тревога!» Гроу склонился к моему плечу и тихо спросил. «Она всегда такая?» Я лишь отмахнулась. «Конечно, если бы я уже трижды не выслушала сон про гуся...» то сейчас тоже решила бы, что фляга протекает, крыша да бекрень, кукушечка отлетела далеко и надолго. Насложив вместе сон Жозефины и визит Грова, я поняла, к чему она ведет. «Ты хочешь сказать, что мастер Гроув может навлечь на нас неприятности, потому что ты чувствуешь исходящую от него угрозу?» — предположила я. «Да!» — подтвердила Жозефина и, плюхнувшись на попу, подняла влажный нос выше. «Он пахнет опасностью, Кэсси!» Мастер Гроув поёрзал на стуле и незаметно принюхался. «Знаешь, Кэсси, тебе прямая дорога на зоомагию», — сказал он. «Такой уникальный фамильяр — залог того, что и с другими животными тебе будет легко найти общий язык». «Какие такие другие животные?» — возмутилась Жозефина. «Видишь? Видишь? Он толкает тебя на кривую дорожку. Хочет нас разлучить». «Что за вопли?» Рита выползла из своей спальни, уставилась на мастера Гроува и неловко обтянула майку, которая заменяла ей сорочку. «Вы же декан с боевки», — уточнила она. «Верно». «Решили позаниматься с Кэсси дополнительно? Очень мило с вашей стороны». Она зевнула, прикрыв рот рукой, и промолчала. «А ты говорила, что он, хочет тебя завалить?» К счастью, она не стала упоминать все эпитеты, которыми я щедро награждала мастера Гроува. «Это Рита», — представила я подругу. «Рита, у нас чрезвычайная ситуация. Но чтобы не объяснять все по три раза, предлагаю пойти всем к доктору Шменге. И там я все расскажу». «У нас эпидемия?» — невозмутимо спросила она. «К доктору не пойду!» — взвыла Жозефина. Гроув хлопнул ладонью по столу и приказал: «Рита, 5 минут на сборы. Жозефина, оставить панику. Кэсси, ты вообще завтракала?» «Да», — ответила я. «После колеса времени я успеваю заскочить домой и прихожу к вам уже к началу рабочего дня». «Колесо времени?» — переспросила Рита, задержавшись в дверях. 5 минут», — напомнил Гроув, и она понятливо исчезла. Я тоже метнулась в комнату и, порывшись в столе, нашла чистый блокнот. Обложка была легкомысленно розовой и не очень подходящей к случаю, зато к нему прилагалась волшебная ручка, меняющая цвета. В дверь постучали, и я увидела на пороге Гроува. «Значит, здесь ты живешь». Он с любопытством оглядывал мою комнату, и я попыталась увидеть ее чужими глазами. Все довольно обычно: шкаф, кровать, цветы на окошке, обои в рубчик, а на полу зеленый ковер и лежанка для Жозефины. Гроув прошел в комнату, а я схватила забытый лифчик со спинки стула и быстро запихала в книжную полку. «Симпатично», — сказал Гроув, поворачиваясь ко мне. «А что ты читаешь?» Я заслонила книжный шкаф спиной, еще не хватало, чтобы вместо справочников по боевке и прочих умных книг Гроув нашел там любовные романы и мой лифак. Но вышло двусмысленно. Как будто я специально стою тут и жду. Вот и мастер Гроув не так понял и осторожно обнял меня за талию, привлекая к себе. Жозефина все выдумала. Приятно от него пахнет. Лесом и озером. И еще немного кофе. Горячие губы легонько коснулись моего виска, щеки, уголка губ. Легкие поцелуи оставались на коже теплыми метками, словно я подставила лицо солнцу. Донеслось от двери многозначительное покашливание, и мы, синхронно повернувшись, увидели на пороге Жозефину, которая не сводила с Гроува угрюмого взгляда. А Рита, выйдя из комнаты напротив, пригладила волосы пятерней и сказала: «Я готова. Правда, не уверена, что майка подходит по случаю. Может, поискать что-нибудь более жизнерадостное для доктора?» Теперь на ней были широкие штаны болотного цвета и черная футболка в белый горох, который, если приглядеться, оказывался черепушками. «Отлично подходит», — заверила я, неловко высвобождаясь из волнующих объятий Гроува. «Ну, пойдем?» Так что вскоре мы завалились к доктору Шменге целой толпой. Он разволновался, отложил вязание, вскочил с кресла. «Вы что, все больны?» Вопрос был не в бровь, а в глаз. Гроув незаметно сложил пальцы в боевую руну, но я взяла его за руку. «Все нормально», — С нажимом произнесла я. «Доктор Шменге – благонадежный вампир. А вам, как Вервольфу, и вовсе не пристало выказывать ему недоверие. Не находите?» «Так-так-так», – пробормотал доктор. «Похоже, случай интересный. Усаживайтесь поудобнее, и я все расскажу», – предложила я. В кабинете Шменге было, как прежде, уютно. Я с некоторым облегчением полюбовалась и целёхенькими шторами глубокого синего цвета, и корзинкой для вязания, в которой лежали пушистые, точно котята, клубочки. Раритетные книжки все так же стояли в шкафу, а полосатый шарфик обвивал шею скелета. Все на своих местах, хотя шарфик шел мне куда больше. Как бы так намекнуть доктору, чтобы он опять мне его подарил? В прошлый раз поводом стал засос, но в этой попытке я отлучила Грова от поцелуев, о чем уже немного жалею. Рита устроилась на кушетке, доктор вернулся в любимое кресло. Гров сел напротив, держа вампира под прицелом напряженного взгляда, а Жозефина улеглась у двери, не сводя глаз с Грова. Я же села за стол и открыла блокнот, решив по ходу рассказа делать пометки. В общем, я запустила колесо времени. Начала я. Надо отдать должное моей команде. Слушали они внимательно и не перебивая. Лишь спицы доктора Шменге мерно постукивали, создавая убаюкивающий фон. А мой блокнот наполнялся записями и заметками на полях. Закончив рассказ, я уже знала, кого искать. «Думаю, мастера Грова убивает женщина», — сказала я, рисуя в блокноте цветочек. История повторяется. Нарцисса убила нелюбимого мужа, чтобы вернуть себе красоту. Так что наша подозреваемая, скорее всего, не очень хороша собой. Или, напротив, красотка, готовая на все ради сохранения внешности. «Вилами по воде писано», — произнес доктор Шменге, не отрываясь от вязания. «Я лично ставлю на охотника на нечисть. За свою долгую жизнь я стольких их повидал. Жестокие отморозки. Ничего святого». «Я могу карты раскинуть», — предложила Рита, вынимая из кармана широкой штанины потрёпанную колоду. «Но мне кажется, это кровная месть. Мастер Гров убил Вервольфа. Теперь убивают его». «Очень интересно и ничего не понятно», — пробурчала Жозефина. «Кейси, пошли домой. Пусть этот гусь сам разбирается». «Я надеюсь, что вы все мне поможете», — призналась я. «Это третья попытка. Мне очень хочется спасти уже мастера Грова и жить дальше». «Я с удовольствием приму самое живое участие в вашем расследовании», — заверил Шменге. «Такое уж и живое», — пробормотал Гров. «Можно взглянуть на ваш медальон благонадежности?» «Сразу после того, как увижу ваш», — любезно откликнулся доктор. «О, у вас есть медаль?» — оживилась Жозефина. «Даже несколько», — охотно ответил Шменге. Рита уже увлеченно раскладывала карты на кушетке. «Так, тут у нас явная угроза, висельник. Однако, глядите-ка, колесо судьбы в ключевой позиции, а вот еще дама из сердца. Я чую любовные флюиды». «Значит, Кэсси, ты хочешь, чтобы я нашла какую-то пахучую могилу?» — проворчала Жозефина. Она одна не прониклась расследованием, а ведь именно на нее я возлагала большие надежды. «Пожалуйста», — попросила я, — «ты ведь такая чуткая, добрая, умная». Жозефина тяжко вздохнула, еще очень красивая, — добавила я. «Ладно, я попробую», — пробубнила она себе под нос. «Хотя Кайл мне нравился больше. Он светленький, кудрявый. Чисто пудель. Не то что этот». «Значит, отправляемся на кладбище», — перебила я Жозефину, пока она не наградила Грова какой-нибудь забористой породой. «Чем сидеть сложа руки, поищем волшебный кулон». «Я смогу присоединиться к вам уже после наступления темноты», — сказал доктор. «Увы, некоторые особенности организма». «Вы не обязаны помогать», — хмуро сказал мастер Гров. «Теперь я знаю, где меня ждет опасность, и приду туда подготовленным». «А если не ходить?» — предложила Рита, отрываясь от карт. «И ждать следующего нападения?» — переспросил доктор. «Неизвестно, когда и, главное, на кого. К слову, еще одна версия. Мастер Гров просто оказывается не в то время, не в том месте. Случайная жертва. Он умирает вместе силы. Похоже на ритуал. Можно устроить засаду и выяснить точно, что там происходит, и уже в следующий раз все исправить». «Вот только в прошлый раз вы меня не пустили», — с обидой напомнила я. «Заперли в кабинете». «А вот за это спасибо от души», — поблагодарил Гроув. «Послушайте, я не хочу, чтобы кто-нибудь пострадал из-за меня». «Из-за тебя никто бы и хвостом не махнул», — буркнула Жозефина. «Не обольщайся». «Карты указывают на некие враждебные темные силы», — сказала Рита, постучав ногтем по колоде. «Кэсси, ты ведь говорила о нечисти. И еще кто-то выл. Почему мы отмели вариант с порождением некроса?» «Потому что выть мог и Гроув», — пояснила я. «А убийца явно кто-то из ближнего круга. Кто-то незаметный, безобидный. Тот, кого можно подпустить к себе, не подозревая угрозы. Женщина». «Которая вырвала сердце Вервольфу?» — усомнилась Рита. «Ваша ситуация, мастер Гроув, напоминает смертельно опасную болезнь», — задумался доктор Шменге, вновь защелкав спицами. «Зафиксировано заражение. Инкубационный период еще длится. И обращение не произошло, хотя симптомы уже есть, вроде немотивированной агрессии». «Все у меня мотивировано», — возразил Гроув. «Со стороны ректора это недопустимый проступок. Надо же пустить упыря в академию. Кто бы говорил?» Флегматично ответил Шменге. «Так вот, мы знаем, чем все закончится, если только не подобрать правильное лекарство». «Вы знаете способ остановить превращение человека в вервольфа?» Гроув весь подобрался. «Одно время я интересовался этой темой. Возвращение в исходное состояние. Потом охладел во всех смыслах. Но я поищу». На этой оптимистичной ноте мы и расстались. Рита задержалась у доктора, пообещав найти нас на кладбище. А мы с Жозефиной вышли вслед за Гроувом. Солнце висело высоко в небе, и прошло не так уж много времени, но сердце забилось быстрее, отмеряя оставшиеся минуты. Всего 3 дня. Почему я не сохранилась хотя бы за неделю до рокового зачета? «Ведите себя, как обычно, но подмечайте все подозрительное», — сказала я Гроуву, зачем-то потянувшись поправить галстук бабочку, который так сидел ровно. Устыдившись порыва, спрятала руки за спину, но он обнял меня, привлекая к себе. «Так странно иметь группу поддержки», — признался Гроув. «Я давно не работал в команде, да и в целом в последнее время держался особняком, а тут и девушка, и сомнительный друг упырь, и говорящая собака». Жозефина демонстративно фыркнула. «Надо бы как-то их подружить». «Я все хотела спросить», — выдохнула я, облизнув губы. «На зачет вы явились при параде. Костюм тройка, прическа, одеколон». «Я стараюсь следить за внешним видом», — кивнул мастер Гроув. «Дело привычки». «Нет. Тем вечером вы выглядели особенно хорошо», — выпалила я. «Если у вас есть какая-то женщина, девушка, с которой вы собирались пойти на свидание...» Я запрокинула голову, вглядываясь в его глаза, но Гроув лишь улыбнулся. «Зачет еще впереди. Но я уверен, что старался ради тебя, Кэсси. Ты правда не понимала, что нравишься мне?» «Вы тщательно это скрывали», — проворчала я, отводя взгляд. Гроув склонился и поцеловал меня в загоревшуюся от смущения щеку. «После педсовета я сразу к тебе», — пообещал он. «Жозефина, скоро увидимся». «Вот радость-то!» Пробасила она равнодушно. «Кэсси!» — громко добавила, когда мы пошли по дорожке к кладбищу. «Не могла найти нормального. И ни человека, ни пес. Не пойми что!» «Мне кажется, ты ревнуешь», — заметила я, быстро обернувшись. Хоть бы Гроув не расслышал, как она его поливает. «Раньше я была твоей любимой собачкой!» — горько пожаловала Жозефина. «И всегда ею будешь», — заверила я.